Я слушал все, что говорила эта женщина, и, разумеется, не верил ни единому ее слову. Все это говорилось лишь с одной целью – усыпить нашу бдительность. И это работало. Ребятам было страшно, и они были готовы поверить в ту информацию, которая даст им надежду на спасение. Те, кто плакал, потихоньку успокоились, все слушали женщину с автоматом, а та продолжала с еще большим запалом. Вам с детства промывают мозги, вам внушают, что цвет ауры как-то влияет на ее хозяина. Нет, это как цвет кожи, он просто такой, и все. Люди, орки, эльфы, мы все один народ, мы не должны делиться на расы. Тот, кто нас делит, правит нами, это искусственное разделение позволяет нами манипулировать, стравливать наши так называемые расы друг с другом. Но мы должны покончить с этим. Наша организация взяла на себя ответственность уничтожить расовое деление на Земле, и мы это сделаем. И многие из вас помогут нам, вступив в наши ряды. Да, сейчас вам это все кажется непонятным и даже страшным, но когда вы разберетесь, то заходите вступить на путь борьбы с этим ужасным злом, расовой сегрегацией. Некоторые из ребят, видимо, те, кого родители выгнали из семьи, даже стали кивать, выражая согласие с говорившей, а та продолжала. В течение месяца мы дадим вам много ценной информации и докажем, что мир сам по себе не изменится, но за это время он изменится внутри вас. Те из вас, кто по окончании этого месяца решит посвятить свою жизнь борьбе за лучшее будущее, будут приняты в наши ряды, остальных мы отпустим домой. Но уверяю, ваша жизнь уже не будет прежней. Я понимаю, что у всех вас сейчас возникло много вопросов, но задавать вы их будете позже и не здесь. А сейчас все, у кого есть дар, отойдите метров на 10 вправо, у кого нет, влево. Мы должны отметить всех одаренных и предоставить вам возможность в ближайшее время пройти инициализацию, иначе дар может начать ослабевать. И не вздумайте обмануть, это не имеет смысла, позже всех вас тщательно проверит. Слова женщина говорила хорошие, во многом я был с ней согласен. Мне тоже не нравились все эти расовые различия, и я, как никто другой, знал, что такое родиться с аурой не того цвета, что у остальной семьи. Только я еще помнил, как во время первого похищения хотели убить всех неодаренных, и что не было еще ни одного случая, чтобы хоть кого-то отпустили. Но ребят слова женщины успокоили, не всех, конечно, но многих. Мы начали делиться на две группы, и тут я услышал знакомый голос. А если дара нет, но мне кажется, что он обязательно должен быть и скоро проявится, тогда куда идти? Это было невероятно, в ситуации, когда у большей части присутствующих от страха и стресса не то что дар речи отнялся, но и дыхание перехватило, Филиппок продолжал задавать вопросы. Он был или очень глупым, или невероятно беспечным. Впрочем, комбинации этих качеств я тоже не исключал. «Нет дара, иди налево», — рявкнул бородатый мужчина, и расстроенный Филиппок побрел к неодаренным. Когда мы разделились, оказалось, что одаренных среди нас 5, помимо меня и внучки генерального прокурора, с даром оказались еще 2 девушки и 1 парень. Неодаренных было 9. Нас отвели вглубь ангара к небольшой палатке, велели встать возле нее и по одному заходить внутрь. Первым вошел невысокий коренастый парнишка. Минут через 5 он покинул палатку, и туда отправилась внучка генерального прокурора. Я вошел 5-м. Внутри палатки за столом сидел мужчина лет 40, а рядом на стуле молоденькая девушка. Перед столом стоял еще один стул. «Присаживайся», — сказал мужчина и указал на стул. «Как твое имя?» «Олег», — ответил я и сел. «Ну хорошо, пусть будет Олег», — мужчина усмехнулся. «У тебя есть дар?» «Да». «Уверен?» «Да, я его ощущаю». «Хорошо, тогда через несколько дней мы проведем его активацию. Если ты обманываешь, то это раскроется». «Я не обманываю». «Похвально. А сейчас закатай рукав, мы должны ввести тебе один препарат». После этих слов девушка встрепенулась и принялась набирать в шприц какую-то фиолетовую жидкость из ампулы. «Что в этой ампуле?» – спросил я. «Не переживай, ты нужен нам живым», – ответил мужчина. «Это пока все, что тебе стоит знать. Деваться было некуда». Я вздохнул, закатал рукав и протянул руку девушке. Она быстро обработала мне кожу спиртом, ввела в мою вену фиолетовую жидкость, и я снова почувствовал легкое головокружение. Константин Романович Седов-Белозерский сидел за столом и смотрел на часы, они показывали 11:40. «Пора», — подумал князь и встал из-за стола. «Камеры следственного изолятора, куда поместили Константина Романовича и его товарищей по русскому эльфийскому ордену, сильно отличалась от обычных камер. Они больше походили на небольшие гостиничные номера. В каждой камере стояли удобная кровать, письменный стол и небольшой шкафчик для одежды. Но главное, имелся небольшой отдельный санузел. Князь зашел в санузел, умылся и побрился опасной бритвой. Затем он вернулся в основную комнату, достал из шкафчика заранее заказанный через адвоката костюм для торжественных случаев и новые лакированные туфли. Надел это все, прошелся по камере. Затем Константин Романович осторожно потрогал надетый на него контролирующий обруч. За все время, что он его носил, князь разобрался, как эта штука действует. Обруч отслеживал всю исходящую от одаренного энергию и реагировал на нее. При этом, если энергия не выходила, то и обруч не молчал. Например, примитивнейшее заклятие, направленное на кого-то другого, могло снести князю голову, а вот себе можно было хоть поставить сильнейшую защиту, хоть просто набрать из окружающей среды энергии под самую завязку, лишь бы потом эта энергия в виде магии не вышла наружу. Но и здесь все было не так уж и страшно. На ошейнике стояли несколько предохранителей. От совсем незначительного магического воздействия слетал первый, и девайс начинал попискивать. От более сильного воздействия слетал второй, и обруч пищал громко и непрерывно. Ну а третий предохранитель взрывался вместе с обручем. Князь много тренировался и научился накапливать в себе очень большие запасы энергии, не давая обручу повода даже пикнуть. Вот и сейчас Константина Романовича просто разрывало от накопленной энергии. Он опять посмотрел на часы, до полудня оставалось 2 минуты. Остальные руководители русского эльфийского ордена ждали сигнала магистра. Князь должен был постараться, чтобы его услышали все, и товарищи по борьбе, и весь эльфийский Петербург. Константин Романович вышел на середину комнаты, расправил ноги и руки, запрокинул голову и сконцентрировался. Да не просто сконцентрировался, а достиг пика концентрации своей магической энергии и громко произнес: «Эльфийское превыше государственного». После этого магистр русского эльфийского ордена невероятно быстро наложил на стены камеры самое сильное из всех известных ему взрывающих заклятий. Взрыв, прогремевший в здании следственного изолятора, оказался настолько мощным, что его было слышно за несколько километров от тюрьмы, и почти сразу же после него раздались еще 3. Глава 11. В кабинете Кесаря проходило экстренное совещание с участием руководителя его администрации Глебова, главы КФБ России Валуева и руководителя провалившейся спецоперации Милютина. Александр Петрович не скрывал своего раздражения и на повышенных тонах делился новостями. «Полчаса назад мне звонил Воронцов, просил помощь с розыском его внучки, подключить всех, кого только можно, самых лучших наших специалистов. Обещал любое содействие со стороны Москвы. Разумеется, я не сказал, что наши лучшие специалисты его внучку как раз таки потеряли. Ситуация очень неприятная, мне приходится врать одному из самых влиятельных орков страны, да еще в такой непростой ситуации. Если он узнает, что я был в курсе и мог предотвратить, и что я ко всему этому причастен, то...» Кесарь развел руками, не найдя сразу подходящих слов, и лишь через некоторое время заявил: «Нет слов, просто нет слов. Ужасная ситуация. Позволю себе с вами не согласиться, Александр Петрович», — сказал Милютин. «Вы к произошедшему совершенно не причастны. Вы не знали, что в центре находится внучка Воронцова, а когда узнали, дали приказ все остановить. Просто было поздно. Вашей вины здесь нет. Полагаете, Игоря Константиновича устроит такое объяснение?» «Вы правы, не устроит», — согласился Милютин. «Значит, нам остается надеяться, что он никогда не узнает о нашей операции. Мне бы хотелось надеяться, что вы все же найдете пропавших детей. Лучше исправить ошибку, чем надеяться, что о ней никто не узнает». «Александр Петрович», — вступил в разговор Валуев, — «поиски пропавших детей — это то, чем сейчас занимается вся наша организация и МВД тоже. Речь идет о том, чтобы никто не узнал о нашей операции до того, как мы найдем детей». «А вы найдете?» – спросил Кесарь. «Сколько их уже похищено? Хоть одного нашли?» «Мы подошли совсем близко к раскрытию всех этих преступлений», – ответил Валуев. «Мы полагаем, я это уже слышал». Кесарь перебил главу КФБ. «Не надо лишних слов, потратьте силы на поиски». «Прошу прощения, Александр Петрович», – неожиданно взял слово Глебов. «Похищение детей – это, бесспорно, ужасное происшествие. И я понимаю, что наш генеральный прокурор, как любящий дедушка, рвет и мечет. Но я не понимаю, Зачем он внучку отдал в реабилитационный центр? Неужели председатель дворянского собрания Москвы не мог просто поручить кому-нибудь отвезти девочку в Новгород? Зачем было отправлять ее через центр? Вы хотите от меня получить ответ на этот вопрос, Родион Степанович? Удивился Кесарь. Это скорее риторический вопрос, ответил глава администрации. Но он у меня возник сразу же, когда я узнал, что среди детей в реабилитационном центре была внучка Воронцова. Так ведь традиции и правила, вздохнув, сказал Милютин. Жители Московской и Петербургской областей не могут напрямую поступить в большинство учебных заведений столицы, только через реабилитационные центры. Хотя Воронцов вполне мог передать через центр документы, а внучку отправить с персональной охраной. Но, видимо, решил не выделяться, чтобы не говорили, что председатель дворянского собрания для своей внучки делает исключение. Там-то на самом деле проблем нет. Сели в комфортабельный автобус да доехали до Новгорода за 4 часа по скоростной федеральной трассе. Если бы не... Иван Иванович тяжело вздохнул, а Кесарь не удержался, чтобы его не поддеть. Если бы... Вот это если бы все и портит. А что касается правил, продолжил Милютин. Анна Алексеевна уже несколько раз писала в Министерство образования и просила их изменить. Им почти 100 лет. Это анахронизм. Они мало того, что устарели, так еще и унизительны для студентов из Москвы и Петербурга. Но, мне кажется, в министерстве кому-то очень нравится существующий порядок. Я сегодня же поговорю с министром, сказал Кесарь, и дам задание подготовить реформы в образовании. Надо менять этот подход. Тут я с вами согласен. Многое надо менять. Но все же на первом месте у нас сейчас поиск детей по горячим следам. Есть у вас хоть какие-то зацепки? Есть, ответил Глебов. На трассе под Саратовом на стоянке грузовиков нашли брошенную фуру. Внутри нее находился автобус, в котором везли детей. Под Саратовом, удивился Кесарь. Это куда детей везут? Не в Каганат ли? Никто не знает, Александр Петрович, продолжил глава КФБ. Автобус пустой. Детей из него высадили явно раньше, чем пригнали туда фуру. На стоянке сделать это незаметно не получилось бы, очень уж она оживленная. Собственно, поэтому и обнаружили автобус, обратили внимание, что фура простояла полдня без водителя. Решили проверить, не угнана ли, вызвали полицию. Фура, кстати, полностью экранирована, поэтому мы и потеряли автобус из видимости, как только его туда погрузили. К сожалению, мы вынуждены признать, что особо нам эта информация пока не помогла, сказал Милютин. Где из автобуса высадили детей и куда повезли, мы еще не выяснили, а повезти могли куда угодно. Я вполне допускаю, что автобус специально бросили к юго-востоку от Москвы, чтобы нас запутать, а детей могли увезти на север или на запад. Но мы сейчас подняли на поиски вообще всех, кого только можно. Да уж, Иван Иванович, покачав головой, произнес Романов. «Таких провалов у вас еще не было». «Никаких не было, Александр Петрович», – заметил Милютин. «Это первый за все годы службы. Зато какой». Глава столичного КФБ благоразумно решил не отвечать на последнюю реплику Кесаря, вместо него высказался его руководитель. «Позволю себе заметить, что вина Ивана Ивановича в случившемся немного», – сказал Глебов. «Нас не переиграли случайно или по причине нашей плохой подготовки». Преступники каким-то образом узнали про наши планы и просто все время шли на шаг впереди. А что это, как не ваша недоработка, Игорь Денисович, если злоумышленники узнали про ваши планы? Спросил Кесарь. Нельзя всего предусмотреть, ответил глава КФБ. Можно максимально минимизировать риски, но полностью убрать их нельзя. Мы не снимаем с себя ответственности, но не согласны, что это произошло в силу недостаточной проработки операции. Но как преступники узнали про операцию, если она была, как вы говорите, хорошо проработана? Варианта 2. Или среди тех, кто готовил операцию, есть предатель, или Егор на чем-то прокололся. Возможно, за ним следили, или ему в голову залезли, когда готовили к отправке. Сейчас можно строить любые версии, но очень бы хотелось, чтобы информация ушла не от нас. «Я очень на это надеюсь», – добавил Милютин. «Это дает надежду, что преступники не знают про Романа. Но они знают, что засланный казачок есть, а значит, будут проверять каждого ребенка с особой тщательностью», – заметил Кесарь. «Но это все равно оставляет Роману шансы», – ответил Милютин. «А если среди тех, кто участвовал в подготовке операции, есть предатель, то шансов у Андреева нет». Некоторое время все молчали, затем Глебов сказал: «Конечно, рисковые они ребята, под нашим носом такое провернуть. Не такой уж там был и риск, возразил Милютин. Они знали, что на территории Московской области мы их трогать не будем, поэтому могли там делать что угодно. И, видимо, им очень нужны дети, сказал Валуев. Возможно, не только одаренные, раз всех забрали, или просто не было возможности разделить, заметил Кесарь. Неодаренных могли оставить в автобусе, сказал глава КФБ, но их забрали. Значит, нужны. По крайней мере, хочется в это верить, ведь в таком случае все дети остались живы. Кстати, мы нашли водителя. Точнее, он сам нашелся. Живой, удивился Кесарь. Невероятно, но да. Его еще на пути в Москву остановили, как он думал, дорожные полицейские. Но это оказались одаренные участники похищения. Они обездвижили водителя и выбросили во враг. Возможно, и не обирались ему жизнь оставлять, просто живучий оказался. Пролежал почти сутки и пришел в себя. А что камеры в Московской области показывают? Спросил Кесарь. Вам орки предоставили доступ к записям? Да, сразу же, ответил Валуев. Наши специалисты все записи отсмотрели. Камеры по трассе стоят через каждые 5 километров. В какой-то момент автобус исчез. Под одной камерой проехал, а под следующей уже нет. Но это выяснили уже слишком поздно, лишь когда просматривали записи. Сейчас тот район прочесывают. Но, вообще, мое мнение, систему надо менять и детей перевозить с охраной, чтобы ничего подобного больше не случилось. Чтобы ничего подобного больше не случилось, систему надо менять радикально, произнес Романов. Сразу же после выборов займемся этим. Хватит уже сдавать детей в реабилитационные центры, будто какой-то неликвид. Когда я стану императором, одним из первых указов запрещу выбраковку и дискриминацию детей по цвету ауры. Это было бы замечательно, Александр Петрович, сказал Милютин. Но боюсь, этот указ будут игнорировать в Петербурге. Император на то и император, чтобы держать в руках серьезные рычаги влияния, и в отличие от кесаря или президента, он имеет законное право лишать титула. И мы будем лишать всех, кто откажется от своих детей из-за другого цвета ауры. Лишать весь род по восходящей линии. Или мы уничтожим эти предрассудки, или Россия развалится на части. А глядя на то, что сейчас происходит в Петербурге, я понимаю, что разваливаться она начнет совсем скоро, если мы не будем ничего делать, чтобы предотвратить этот процесс. Да, в Петербурге сейчас сложная ситуация, согласился Валуев. Она накалена просто до предела. Ну мне можете не рассказывать, сказал Романов. Час назад звонил Вяземский и сообщил, что уже практически не в состоянии контролировать ситуацию. Подстрекатели работают, народ злой выходит на улицы, силовики недовольны. Полиция отказывается исполнять обязанности, присоединяется к бастующим. Из центра подразделения вводить опасно, еще нам не хватало столкновений между петербургскими и федеральными частями МВД. КФБ пока держится, сообщил Валуев. По крайней мере, руководство областного департамента. Но среди личного состава много недовольных, есть такое. Не вовремя эти психи из эльфийского ордена подорвались, конечно. Раньше их роды как-то сдерживали ситуацию, а теперь Седов Белозерский, сын магистра, едва ли не возглавил протесты. Адвокат их еще масла в огонь подливает, организовал пресс-конференцию, на которой заявил, что все погибшие мечтали об апелляции или помиловании, и что это мы их убили, представив все, как самоубийство. И весь Петербург, к сожалению, этому верит. Нет, бывшие руководители ордена были не психи, тяжело вздохнув, произнес Кесарь, а умные и расчетливые эльфы, решившие идти до конца и пожертвовать жизнями ради своей борьбы. Правда, непонятно почему Самойлов так не поступил. Надо будет мне с ним лично поговорить. Но, признаться, в какой-то степени я даже восхищен поступком тех четверых, ход достойный уважения. Но проблем это нам доставит немало. Однако я надеюсь, что до открытых столкновений, как в 2011 году, не дойдет. Будем делать все, чтобы до этого не дошло, Александр Петрович, заверил Валуев. И будем искать детей, добавил Милютин. Мы понимаем, что сейчас как никогда важна поддержка Москвы и лояльность Воронцова. Нас привезли в какое-то место, очень похожее на лагерь в лесу, но вот только лес казался очень уж ухоженным. Возможно, это было чье-то большое имение, закрытая частная территория, куда не было доступа посторонним. Везли в этот лагерь нас примерно часа 3-4, точно сказать было сложно, часов ни у кого не было, а гаджеты у всех забрали. По приезде нас разместили в небольшом деревянном домике, больше похожим на барак. Внутри него было чисто и тепло, но обстановка угнетала. Голые деревянные стены, два окна с решетками, тусклая лампочка под потолком, 10 узких металлических кроватей и ширма, которая делила барак напополам. В каждой половине стояло по 5 кроватей, в левой расположились девушки, правую заняли мы с коренастым парнишкой, которого, как позже выяснилось, звали Артем. Имена девушек я так и не узнал. Обстановка к походу на вторую половину барака и знакомству не располагала. Примерно через час нас отвели на ужин. Покормили довольно сносно и сразу же вернули в барак. Затем пришли бородатый мужчина и девушка, которая ставила нам раньше уколы. Так как нам никто не представлялся, про себя я прозвал их бородач и медсестра. Каждому из нас сделали еще по одной инъекции. В этот раз вкололи что-то беловатое и мутное. Очень не хотелось, чтобы это попало мне в кровь, но вариантов не было. Раз уж полез в дело, надо было терпеть. После этой инъекции я почти сразу же захотел спать. Мучить себя не стал. Лег на кровати и сразу же уснул. Разбудил меня и всех остальных бородач громким криком в открытую дверь. Крик этот выполнял не только функции будильника. Бородач сообщил, что у нас 20 минут на утренний туалет, а потом нас ждет завтрак. Своеобразный санузел, состоявший из двух душевых кабинок и двух туалетных, находился рядом с нашим бараком в отдельной небольшой постройке. Я продрал глаза и поплелся туда. Несмотря на довольно долгий сон, чувствовал я себя отвратительно, видимо, это были последствия неизвестных препаратов. Не было сил даже принять душ. Я умылся над раковиной холодной водой, стало немного легче. После этого вернулся в барак. Почти сразу же пришел бородач и отвел нас в столовую. Там нас ждал сюрприз, неодаренная часть нашей группы. Ребята, судя по всему, уже заканчивали завтрак. Нас посадили в дальний от них угол столовой, а увели ребят еще до того, как нам дали положенную в тот день на завтрак рисовую кашу, сосиску и чай. Поэтому пообщаться нам не удалось. Но, по крайней мере, теперь я знал, что они живы. Это порадовало. За завтраком я много размышлял. Уже было понятно, что все намного серьезнее, чем я думал, когда готовился к операции. Впрочем, паниковать не стоило, я знал, что могу сбежать ближайшей ночью. Когда умывался, осторожно попробовал сконцентрироваться, проблем с этим делом не испытал. Хотел для проверки магической силы использовать какое-нибудь простенькое заклятие, но вовремя подумал, что на территории лагеря могут стоять артефакты контроля магической активности. Но в принципе и концентрации хватило, чтобы понять, магией я владею. Значит, вводили мне что-то не связанное с блокировкой магии. Впрочем, это было логично, для похитителей мы все были подростками, не прошедшими инициацию, какой смысл было блокировать у нас магию. Но вот только в таком случае вставал другой вопрос, что же тогда мне вводили в вену. После завтрака нас вернули в барак, и бородач опять привел медсестру. Она снова ввела нам фиолетовую жидкость, такую же, как накануне. После этого я снова задумался о побеге, очень уж мне это все не нравилось. Но все же я себя пересилил и побег пока отложил. Ведь если мы находились в простом перевалочном пункте, то мой побег сорвал бы всю операцию. Да, был шанс, что я смогу убежать, запомнить место и быстро сообщить о нем Милютину. Или можно было даже попытаться увести с собой ребят. Но от меня ждали явно не это. Я должен был добраться до конечной точки нашего путешествия и выяснить, для чего воруют ребята и где держат всех ранее похищенных. Поэтому мысли о побеге пришлось снова прогнать. Я неважно чувствовал себя еще со вчерашнего дня, но после инъекции фиолетового раствора мне стало еще хуже. Появилась какая-то рассеянность. Трудно было собраться с мыслями. Нам велели находиться в бараке и выходить разрешили лишь в туалет. На улице поставили охрану. Ближе к обеду пришел бородач и заявил: «Кто-нибудь один, пойдем со мной». Желающих не нашлось. Тогда бородач зашел на женскую половину барака, указал пальцем на одну из его обитательниц и сказал: «Ты, пойдем». «Куда?» – испуганно спросила девушка. «Не бойся», – ответил бородач. «С тобой только поговорят». И они ушли. Примерно через полчаса вернулись, бородач забрал вторую девушку, а та, что вернулась, подтвердила, что ее водили на какое-то странное собеседование, где задали кучу вопросов, но ничего страшного не было. Меня забрали четвертым. Бородач отвел меня довольно далеко от барака к небольшому каменному домику, завел внутрь, в комнату, где находились двое незнакомых мне мужчин. Комната выглядела странно, из интерьера в ней были лишь яркая лампа на потолке, плотная штора на окне, да круглый деревянный стул и четыре стула вокруг него. Оба мужчины сидели за столом. Бородач подтолкнул меня в спину, чтобы я прошел подальше от порога в комнату и запер дверь снаружи. Мужчины оглядели меня с нескрываемым интересом. Оба они были людьми, как и все остальные похитители. «Проходи, присаживайся», — сказал один из мужчин, голубоглазый блондин лет 35. «И не бойся, все не так страшно, как кажется». Я молча прошел и сел на один из двух свободных стульев. «Как тебя зовут?» — спросил второй мужчина. Ему на вид было под 50, смоль его еще густой шевелюры сильно разбавила седина, а взгляд был очень уставшим. Казалось, он не спал минимум дня 3. «Евдокимов Алексей», — ответил я. «Из какого рода?» «Сын графа Евдокимова, Василия Семеновича, внук Семена Кирилловича». «Из какого рода мать?» «Как ее зовут?» «По какому адресу проживал?» Я ответил на все эти вопросы и на множество других. Уставший мужчина записал ответы в планшет. Затем он встал со стула, подошел ко мне сзади, обхватил пальцами мою голову и простоял так чуть больше минуты. После чего он хмыкнул и вернулся на место, а блондин сразу же спросил меня: «У тебя есть дар?» «Мне кажется, что есть», — ответил я. «Кажется, я точно не уверен, но есть такое чувство, что меня наполнило нечто странное, и оно будто окрыляет меня». «Интересно описываешь», — блондин усмехнулся. «Необычно, но при этом в точку. Думаю, что есть у тебя дар». И тут я заметил, что он говорит с небольшим акцентом. Что это был за акцент, я разобрать не мог, но он явно был. «Но точно мы будем знать через несколько дней», — добавил блондин. После процедуры инициализации. Глава 12. Кесарь Романов в своем кабинете принимал с докладом руководителя Комитета Федеральной Безопасности Российской Федерации. Граф Валуев только что отчитался о ситуации в Санкт-Петербурге и ожидал реакции кесаря. Александр Петрович на некоторое время призадумался, затем нахмурился и сказал: «И каковы ваши прогнозы, Игорь Денисович?» «Очень неблагоприятные. И самое печальное, что ситуация выходит за границы Петербургской области. В армии уже несколько инцидентов было, солдаты-эльфы покинули части и уехали в Петербург. Многие пытались даже с оружием, и у некоторых получилось. Боюсь, переход от относительно мирных протестов к вооруженным стычкам может произойти хоть...» Валуев замолчал, подбирая подходящее слово. «Хоть завтра», — помог кесарь. «Хоть сегодня, Александр Петрович», — ответил глава КФБ. «Ситуация накалена до предела». «Да уж», — вздохнул Романов, — «недооценили мы эльфийский орден. Надо признать, они нас ловко перехитрили. Мы думали, они будут за жизни цепляться, а они решили ими пожертвовать, выставив нас палачами. Грамотно, ничего не скажешь. Теперь Петербург бурлит, а мы оказались во всем виноватые. Убили несчастных эльфов, собирающих бумаги на помилование. И ведь как все сошлось-то идеально. Молодцы. Просто нет слов». «А как прошла ваша встреча с Самойловым?» — поинтересовался Валуев. «Говорит, что ничего не знает, что Седов-Белозерский ему не доверял после того, как сын Самойлова дал показания против ордена. И здесь я склонен ему верить. Допросить с пристрастием не планируете?» «Пока нет. Возможно, он нам понадобится для другого. А вот кого я бы с удовольствием допросил, так это эльфийского адвоката. Мы уже прорабатываем варианты его ликвидации или поимки. Слишком уж от него вреда много. Но прячут эльфы его хорошо», — с сожалением сказал Валуев. «Ликвидировать нельзя ни в коем случае. Он нам живым нужен, Игорь Денисович. Очень нужен. Адвокат – единственный, кто имел доступ ко всем четверым подорвавшимся. Если они что-то согласовывали, а без согласования такое не провернуть, то только через него. Другой связи у них не было. Надо поймать гаденыша и доставить его в Новгород для допроса». «Я вас понял, Александр Петрович. Сделаем все, что только возможно. Но вы же понимаете, это непросто, поэтому дать стопроцентной гарантии или назвать срок поимки я не могу. Знаю, что непросто, но надо это сделать. И не только это. Иначе кризис 2011 года покажется нам детской возней в песочнице». Вяземский говорит, что уже появились призывы к отделению Петербургской области от Российской Федерации. «Если мы такое допустим, Игорь Денисович, то потомки нам этого не простят. Приведите в боевую готовность силы быстрого реагирования, полностью укомплектованные из людей. А я завтра буду встречаться с орками. Рассчитывайте на их помощь». «Нет, помощи от них я не жду. Но хотелось бы получить твердые гарантии невмешательства в возможный конфликт. К Кстати, что там с похищенными детьми? Как движется расследование? Воронцов меня обязательно об этом спросит. Ищем, Александр Петрович. В лесу недалеко от Каширы обнаружили место, где предположительно состоялось похищение. Там находится старый объезд, который делали на время ремонта развязки. Им уже год почти никто не пользуется. Разве что иногда дальнобойщики заезжают переночевать, если засветло в Москву не успевают. Стоянка там большая осталась. Вот на ней, видимо, автобус остановили и детей перегрузили. Найдено много разных следов. Возможно, некоторые дети специально выбросили свои вещи, чтобы оставить знак. Экспертизу вещей провели, маги место обследовали, все делается, но там и без экспертизы все ясно. В лесу недалеко от стоянки обнаружили тело Егора. Раскрыли, выходит, моего подопытного. Жаль. Где тело? Тоже на экспертизе. Отмените срочно. Никого к нему не подпускайте. Я сам хочу посмотреть. Сейчас же распоряжусь. Действуйте. Не теряйте время. К сожалению, это еще не все новости, сказал Валуев. На белорусско-польской границе снова неспокойно. За ночь две небольшие провокации и еще одна покрупнее. Но все пресечены. А хороших новостей у вас нет, Игорь Денисович, горько усмехнувшись, спросил Кесарь. Хоть одна бы не помещала разбавить поток негатива. Есть, Александр Петрович, радостно ответил глава КФБ. Не то чтобы она хорошая, но очень ценная. Романов с интересом посмотрел на Валуева, ожидая подробностей. Нашелся очевидец майского конфликта на границе, начальник заставы Семеновка майор Кузнецов. Он, как выяснилось, был в самом эпицентре событий. Начальник заставы нашелся спустя почти полгода, и где же он был все это время? На заставе и был, ответил глава КФБ. Полгода у него ушло, чтобы до меня добраться и передать информацию об увиденном. Романов с удивлением посмотрел на Валуева, и тот поспешил объясниться. Там такая информация, что Кузнецов не рискнул отражать ее в официальных отчетах, и, на мой взгляд, правильно сделал. Рассказал лишь моему заместителю, когда попал к нему на прием. Давайте уж, не томите, выкладывайте. Полагаю, лучше будет, если Кузнецов сам вам все расскажет. Я взял на себя ответственность и привел его. Он ожидает в приемной. Да вы просто мастер интриги, Игорь Денисович, усмехнулся Кесарь. Ну давайте послушаем вашего начальника заставы. Только примерно через часик. Мне нужно сделать несколько срочных звонков, а вы пока распорядитесь насчет Егора. Слушаюсь, ответил Валуев и быстро покинул кабинет. После обеда мы вернулись в барак. Я завалился на кровать и принялся наблюдать через окно за падающими с деревьев листьями. В последнее время это было моим основным развлечением в перерывах между приемами пищи. Я не мог точно сказать, сколько прошло времени с момента моего разговора с двумя незнакомцами в каменном домике. Может, дня два, а, возможно, и неделя. В памяти появились серьезные провалы. Я связывал это с препаратами, которыми нас кололи два раза в день. А может, и не два, дни и ночи окончательно смешались в моей голове. Все, что со мной происходило, казалось каким-то сном, очень реалистичным, но все же сном, в котором я иной раз даже забывал, кто я такой, но иногда сознание ко мне полностью возвращалось. В эти минуты было сложнее всего, очень уж хотелось сбежать, но я твердо решил держаться до конца, раз уж ввязался. Еще в моменты такого просветления я проверял концентрацию, с ней все было отлично, это успокаивало. В основном мы спали, или просто сидели в бараке на кроватях. Я пытался наладить хоть какое-то общение с Артемом и девушками, но с удивлением обнаружил, что они почти никак не реагируют на мои попытки завязать разговор. Что бы я ни сказал, о чем бы ни спросил, они отвечали односложно и равнодушно, вообще не высказывая никаких эмоций, будто я пытался общаться с какими-то зомби. Было неприятно и жутковато, и я не сомневался, что все это было последствием введения нам неизвестных препаратов. Также я заметил, что в какие-то моменты я сам начисто забывал, кто я и где нахожусь. Я просто спал, смотрел часами в окно барака, доходил в столовую, и это казалось мне чем-то естественным, не вызывающим никаких вопросов, будто я так всю жизнь провел. Но время от времени я все же приходил в себя, видимо, в силу полученного девятого уровня и развитого дара мой организм сопротивлялся введенным препаратам, в отличие от ребят, которые полностью попали под их влияние. Ужасно пугала мысль, что в любой момент я могу дойти до такого же состояния. И еще я понял, в общении с нашими похитителями надо вести себя так же, как остальные ребята, иначе был велик риск того, что меня вычислит. И все сильнее меня пугала предстоящая инициация, ведь я не знал, в каком состоянии я на нее попаду, в момент просветления или под действием препаратов. Во втором случае произойти могло все что угодно, но тем не менее мысли о побеге я все еще отгонял. В редкие минуты полного самоконтроля я тренировал память, вспоминая всяческие подробности своей жизни и различные важные мелочи, например, телефон Милютина, и тренировал концентрацию. Мне казалось, это хоть немного поможет отсрочить мой переход в то состояние, в котором находились другие ребята, и я постоянно ломал голову, гадая, для чего нас обкалывают этими препаратами, ведь вряд ли мы нужны были похитителям в состоянии овощей. Скорее всего, это было временно и с какой-то вполне определенной целью, но пугало это сильно. Я не заметил, как уснул. Разбудил меня бородач открыванием скрипучей двери. Он зашел на мужскую половину барака, посмотрел на нас с Артемом и сказал: «Кто-нибудь из вас двоих, на выход». Объявив это, бородач вышел на улицу. Артем сразу же поднялся и собрался идти за ним, но я преградил путь соседу по бараку и заявил: «Я пойду первым». Артем посмотрел на меня без каких-либо эмоций, а я добавил: «Сядь на кровать, ты пойдешь, когда я вернусь». «Я первый». Сосед послушно вернулся на свое место, а я вышел на улицу. Не то, чтобы мне очень уж хотелось быть первым, просто я был уверен, куда бы меня сейчас ни повели, туда поведут всех пятерых по очереди. И еще я подозревал, что половину времени я все же проводил в состоянии овоща, и раз уж мне повезло в момент прихода бородача оказаться во вменяемом состоянии, то стоило это использовать и идти с ним, пока я мог себя контролировать. Я вышел на улицу, молча подошел к бородачу и с равнодушным видом встал рядом, стараясь копировать поведение ребят. «Иди за мной», — сказал бородач и направился в сторону стоявшей неподалеку машины. Я последовал за ним. Когда мы подошли к небольшому внедорожнику, бородач открыл пассажирскую дверцу и кивнул мне, чтобы я залезал в салон. Сам он сел на водительское место и завел двигатель. Лучшего момента, чтобы сбежать, у меня пока еще не было, но я снова сдержался. Машина тронулась, а я стал прикидывать, куда меня везут. Долго думать не пришлось. Ехали по грунтовой лесной дороге мы не больше 5 минут. Подъехали к небольшой асфальтированной площадке, на которой остановились. Когда покинули машину, я заметил вдалеке большое 3-этажное здание, похожее на старинный или отстроенный под старину особняк. Хорошо разглядеть его не получалось, мешали деревья. К особняку вела асфальтированная дорожка, и еще одна вела в противоположную сторону. По второй мы и пошли. Прошагав примерно 0,5 километра, мы вышли на берег небольшой речушки, возле которой располагались 2 здания на расстоянии примерно 100 метров друг от друга. Одно было небольшим деревянным и очень красивым. Второе, массивное, бетонное, раза в 2 больше первого. У обоих стояли вооруженные люди. Я сразу же догадался, что деревянное было храмом источника и меня привезли на инициацию. Мы подошли к бетонному зданию. Бородач велел мне остаться на улице, а сам зашел внутрь. Через минуту он вернулся в сопровождении 3 человек. 2 из них я уже видел в каменном домике. 3-й был высоким худым стариком в очень странной одежде, похожей на ритуальную. Бородач сразу же ушел, а троица уставилась на меня. «Пойдем с нами», — приказал мне блондин с акцентом и добавил: «Не бойся, мы просто проведем инициацию». Не сказать, что эти слова меня успокоили. Наоборот, хоть я и готовился к этому моменту, было очень страшно, но отступать было некуда, и я пошел вместе с моими похитителями к деревянному зданию. Когда мы к нему подошли, блондин и черноволосый остались снаружи, а старик завел меня внутрь. Как это обычно бывает, пола у храма источника не имелось. Вместо него мы ступили на ковер из мягкой зеленой травы. Сначала я удивился ее густоте и зелени в такое время года да в закрытом помещении, но затем разглядел в верхней части храма несколько больших окон, а размещенные на стенах факелы неплохо обогревали помещение. И вопрос о слишком хорошем состоянии травки сразу же отпал. Условия в храме были как в оранжерее. В самом центре помещения располагался участок, полностью лишенный травы, круг диаметром около 1 метра. Внутри этого круга не было ни травинки, ни камешка, ничего-либо еще, только земля черновато-пепельного цвета, идеально ровная, без единого комочка. В землю была воткнута большая металлическая тренога, на которой примерно на высоте 1,5 метра располагались 2 медные, а может, даже и золотые полусферы. В одной было масло и толстый фитиль, в другой — просто вода. Первая полусфера очень напоминала необычную масляную лампу. Фитиль горел, распространяя по помещению приятный запах благовоний, видимо, их добавили в масло. Огонь странной лампы, вода во второй полусфере, земляной круг и окружавший нас воздух стандартно представляли четыре стихии. Но основной в этом храме явно была стихия земли. Старик это подтвердил, припав на колени и упершись ладонями в землю, он начал начитывать заклинания. А я на это все смотрел со стороны. Примерно через полминуты воздух над кругом заискрился, а земля покрылась светящейся голубоватой дымкой. Маг еще минуты две начитывал заклинания, после чего дал мне знак подойти. Я приблизился к кругу, а старик поднялся и сказал: «Положи руки на землю». Я выполнил указание, встал на колени и прижал ладони к земле, ощущая, как мое сердце просто выскакивает из грудной клетки от волнения. Старик не сводил с меня глаз, а я осторожно сконцентрировался и снял часть блокировок, в первую очередь блокировку факта инициации. Я ужасно боялся перестараться и раскрыть свой уровень, поэтому делал все очень медленно. В какой-то момент старик тяжело вздохнул, и мне показалось, он сейчас прекратит процесс, решив, что дара у меня нет. От этого сердце забилось еще сильнее, но пожилой маг ничего не остановил, а продолжил ждать. Минут через пять воздух в круге наконец-то начал искриться и мутнеть. Секунд через 30 после этого в 20 сантиметрах над поверхностью земли материализовался светящийся шар синего цвета. Так как свои способности к эмпатии я скрыл, сила показала склонность к магии воды, самой прокачанной мной из всех стихийных. К моей радости, шар был без полос, а к неудовольствию старика, размером с апельсин, даже скорее, с мандарин. Маг, не скрывая своего сожаления, сказал: «Ну хоть так». После этого он еще раз вздохнул и добавил: «Дар активирован. Он очень маленький, но может, как-то получится развить. И у тебя предрасположенность к магии воды. Поднимайся». Я встал на ноги и отошел от круга. Старик начитал перед источником заклинание, синеватое свечение исчезло, и мы покинули храм. Когда мы вышли на улицу, старик объявил своим товарищам результат инициации. «Дар очень маленький, магия воды. Будем развивать», — ответил черноволосый. «Главное, что он есть». По лицам моих похитителей было видно, что они ожидали большего, меня же просто разрывало от радости, у меня получилось обмануть похитителей. Огромный камень упал с плеч. Главное теперь было, на радостях себя не выдать. Я постарался сделать максимально отрешенный вид, какой постоянно наблюдал у Артема. Это было непросто, эмоции распирали. Теперь надо было их обуздать и просто продержаться до отправки в следующую точку, туда, где похитители собирались развивать мой дар, а оттуда связаться с Милютиным. «Пойдем со мной», — приказал мне старик и направился в сторону бетонного здания, я послушно поплелся за ним. Войдя в здание, мы сразу же оказались в узком коридоре с множеством дверей. Проследовали к самой дальней двери, старик открыл ее, и мы вошли в небольшую комнатку без окон. В центре комнаты стоял небольшой стол и два стула. Возле стены, напротив двери, располагался шкаф. Освещение было скудным и состояло из торшера, стоявшего в одном из углов. Старик подошел к шкафу и достал из него бутылку из темного непрозрачного стекла и два стакана. Поставил это все на стол, присел за него и кивком велел мне сделать то же самое. Я сел за стол. Старик открутил крышку с горлышка бутылки и наполнил оба стакана примерно на треть неизвестной жидкостью розового цвета. Затем он подвинул один стакан мне и сказал: «Пей». Я хотел спросить, что это такое, но вовремя вспомнил, что должен находиться в состоянии, не располагающем к задаванию вопросов. Я должен был просто взять и выпить содержимое стакана, что бы это ни было, в конце концов, травить меня похитителем смысла не было, а любой другой урон моему здоровью лекари КФБ должны были потом без проблем исправить. Да и, судя по всему, второй стакан старик наполнил для себя, это тоже немного успокаивало. Я взял свой стакан и осторожно начал пить. Жидкость оказалась кисловатой с едва заметным привкусом какой-то пряности, но какой именно я не разобрал. Я все выпил и поставил стакан на стол. Мы молча просидели минут пять. Затем старик взял второй стакан и его тоже подвинул ко мне, и тут же заявил: «Пей». Это было неожиданно. Почему-то я решил, что второй стакан маг налил для себя. Впрочем, это ничего не меняло. Даже если бы я сразу понял, что оба предназначаются мне, все равно пришлось бы пить. Я взял стакан и влил в себя кисловатую ароматную жидкость. После этого мы еще минут пять просидели молча. Затем старик сказал: посмотри мне в глаза. Я выполнил его просьбу, но когда наши взгляды встретились, почувствовал себя плохо. У меня начала кружиться голова, а в глазах все помутнело до такой степени, что я с трудом различал не то что лицо старика, но даже его силуэт. И лишь голос мага четко и звонко звучал в моей голове. «Слушай меня внимательно. Сейчас я сообщу тебе очень важную вещь». Майор Кузнецов сильно разволновался во время доклада кесарю о событиях на белорусско-польской границе, свидетелем которых он в свое время оказался. Начальник заставы Семеновка постарался не упустить ни одной детали, рассказал обо всем, что увидел в тот майский день, и закончил свой доклад специально подготовленной фразой. «Исходя из всего вышесказанного, я посчитал правильным не отражать данную информацию в официальных отчетах, ваше сиятельство». «Правильно посчитали», — сказал Романов. «И впредь никому об этом не рассказывайте. Но почему так долго тянули с этим? Виноват, ваше сиятельство», — расстроенно произнес Кузнецов. «Раньше никак не мог. 5 раз подавал прошение на предоставление 3-дневного отпуска, не удовлетворяли. А в выходной не имею права покидать заставу. Желтая степень террористической опасности, как в мае ввели, так и не отменяли. А почтой не рискнул. Вот очередное прошение вчера удовлетворили, так я сразу и выехал в столицу, на прием в главное управление». Кесарь встал из-за стола, подошел к начальнику заставы, пожал ему руку и сказал: «Благодарю вас, майор, за такое ответственное отношение к делу. Вы сообщили невероятно ценную информацию. Я лично прослежу, чтобы вас наградили. Может, вы в чем-нибудь нуждаетесь?» «Никак нет, ваше сиятельство», — ответил Кузнецов. «Ни в чем не нуждаюсь, разве что отпуск бы на недельку продлить. Почему бы и нет?» Романов улыбнулся и обратился к Валуеву. «Игорь Денисович, распорядитесь, чтобы майору дали отпуск. Он заслужил отдых». «Мне не для отдыха, ваше сиятельство», — смущенно произнес Кузнецов. «Точнее, не только для отдыха. А для чего?» — поинтересовался кесарь. Кузнецов замялся и ничего не ответил. «Будьте добры ответить, майор», — сурово произнес глава КФБ. «Вам кесарь вопрос задал. Хочу выяснить, что стало с моими прошениями», — ответил начальник заставы. «С какими прошениями? Я несколько раз подавал прошение о переводе в службу внешней разведки. На последнее не получил ответ. Боюсь, что затерялось. Хочу заехать в управление, узнать, что к чему». «Даже так?» — удивленно воскликнул Валуев. «В службу внешней разведки? А на каком основании?» «С отличием окончил Курганский пограничный институт, прошел специализированную подготовку в Академии внешней разведки, отслужил 4 года в Комитете магического заслона, имею хорошие рекомендации, 5-й магический уровень, владею 3 языками». «5-й магический уровень?» – переварив информацию, спросил Романов. «3 языка, и служите начальником заставы? Разберемся, Александр Петрович. Даже не представляю, как такого кадра можно было держать на границе», тут же среагировал Валуев и обратился к Кузнецову. «Может, были какие-то взыскания, за которые на границу сослали?» «Никак нет», — ответил Кузнецов. «Отправили временно по причине нехватки кадров, но что-то затянулось». Валуев развел руками и посмотрел на Романова. Кесарь покачал головой и сказал: «На границу, майор, можете не возвращаться, оставьте секретарю все свои координаты. Я лично позвоню руководителю службы внешней разведки, с вами свяжутся». «Благодарю, ваше сиятельство», — произнес уже бывший начальник заставы Семеновка. «Я перед вами в огромном долгу». «Не стоит благодарности, майор», — ответил кесарь, улыбнувшись. «Вернете этот долг хорошей службой на благо Родины». Глава 13. Роберт, просыпайся. Я давно уже не спал, но продолжал лежать с закрытыми глазами и делал вид, что досматриваю очередной сон. Агата довольно сильно толкнула меня в бок и совсем уж громко произнесла: «Да просыпайся ты уже». Но я продолжал делать вид, что крепко сплю. Тогда Агата сменила тактику. Она легла рядом со мной и прошептала мне в самое ухо, растягивая слова: «Просыпайся». Это уже было лучше, чем толкание в бок. Я хотел было обнять девушку, но в этот момент она сильно укусила меня за мочку уха. Видимо, не удалось мне скрыть улыбку, за что и поплатился. «Что за внезапная атака зомби?» — недовольно пробурчал я, открыв глаза и потер мочку уха. «Зачем ты пытаешься меня съесть? Так ведь все хорошо начиналось. Давай уже собирайся. В любой момент может прийти пани Митрош. Еще не хватало, чтобы она тебя здесь застала». Пани Мартина Митрош преподавала у нас лекарское дело и по совместительству была заведующей медицинским пунктом нашего центра. По большому счету никакой нужды в этом пункте не было, курсанты практически не болели, а если что-то и случалось, то пани Митрош быстро ставила на ноги любого за несколько минут. Эта невысокая, хрупкая, никогда не улыбающаяся женщина обладала сильным даром и невероятными лекарскими способностями. Пани Митрош присутствовала на всех занятиях по боевой магии и на всех турнирах и ставила на ноги курсантов с самыми тяжелыми травмами. Казалось, чтобы наша целительница не могла кого-то спасти, этому несчастному нужно было полностью оторвать голову. В любой другой ситуации после 5, максимум 10, минут работы пани Митрош с пострадавшим, он уже был готов выходить на следующий поединок. При такой лекарке медицинский пункт в нашем центре не особо был и нужен, но он имелся, видимо, так просто было положено. Располагался медпункт в небольшом отдельно стоящем здании и состоял из смотровой, кабинета пани Митрош, двух маленьких палат и комнатки помощницы. Этой самой помощницей и была моя подруга Агата. За все время, что я помнил себя в центре, было лишь 2 или 3 случая, когда кровати в палатах медпункта были кем-то заняты. Во всех этих случаях курсанты получали неожиданные травмы в момент, когда пани Митрош была в отъезде. Ребят сразу же осматривала Агата, снимала особыми заклятиями у них боли и укладывала в одну из палат дожидаться лекарки. Кроме этих редких случаев, все остальное время медицинский пункт по назначению не использовался. Даже инъекции стимулятора магической активности, которые мы получали каждый понедельник, нам делали в учебном корпусе, в медицинском пункте мы просто не поместились бы всем отрядом. Таким образом, быть местом наших встреч с Агатой стало основной функцией медпункта. Как единственная помощница пани Митрош, моя подруга имела право в любое время, кроме часов учебы и практических занятий, находиться в медицинском пункте. Агате даже разрешалось ночевать в своей комнате, чем мы постоянно и пользовались, каждый выходной, а иногда и среди недели моя подруга ночевала в медпункте, а с наступлением темноты я приходил к ней в гости. При этом Агата ужасно боялась пани Митроши и каждый раз заставляла меня покидать медпункт в 6 часов утра, и никакие уговоры продлить это время хотя бы до 7, на мою подругу не действовали. «Быстрее, Роберт, быстрее!» — подгоняла меня Агата. «Знаешь, что я думаю?» — сказал я, потягиваясь на кровати. «А давай скажем пани Митрош, если она вдруг появится, в чем я сильно сомневаюсь, что мне неожиданно стало плохо». Я пришел за помощью в медпункт и потерял сознание, а ты перетащила меня на кровати, делаешь искусственное дыхание. Хороший же план, давай потренируем искусственное дыхание. Я протянул руку, взял Агату за ладонь и попытался приблизить ее к себе. Ничего не вышло, моя подруга была настроена решительно и собиралась выставить меня как можно скорее. «Ладно, ладно, одеваюсь», — сказал я, вставая с кровати. Хотя погрызенное ухо – отличный повод, чтобы задержаться в медпункте. Там даже не до крови, отрезала Агата. Хотя надо было прокусить, чтобы ты ускорился. Значит, так ты со мной, да? С наигранной обидой произнес я, натягивая спортивные штаны. Я тебе вчера огромный букет подснежников собрал, а ты меня ни свет ни заря выгоняешь. За подснежники тебе будет горячий кофе, ответила Агата и тут же уточнила. Может быть, будет, если успеешь быстро одеться. Да куда уж быстрее, возмутился я. Меня даже Вимберг так не гоняет, как ты. Не нравится, в следующий раз иди ночевать к Вимбергу, заявила Агата. Это было с ее стороны уже слишком, пришлось отреагировать. Я схватил свою подругу в охапку, прижал к себе, крепко поцеловал и прошептал на ухо. Не хочу ночевать у Вимберга. «Ты целуешься лучше». Агата не выдержала и расхохоталась. Я подхватил подругу на руки и попытался уложить на кровать, но она быстро спохватилась и затараторила. «Роберт, ну не смешно, я же серьезно. Пани Митрош в любой момент может прийти. Уже без 10:06. Пришлось уступить. Одно дело, дурачиться, другое, заставлять Агату нервничать. «Ладно, ладно, где там мой кофе?» Сказал я, отпустив подругу и начав надевать футболку. Надеюсь, он крепкий, потому что букет я вчера собрал большой. Кофе оказался крепким и вкусным, впрочем, как и всегда. В медпункте стояла кофемашина, и пани Митрош не имела ничего против использования этого аппарата Агатой. А я в свою очередь пользовался доступом своей подруги к кофемашине и постоянно просил ее сварить мне замечательный напиток. В столовой нам кофе никогда не давали, а я его очень любил, хотя и не понимал, откуда такая любовь могла взяться. Мы сидели в комнате Агаты и пили ароматный горячий напиток. Моя подруга уже не так переживала по поводу возможного прихода лекарки, так как успела навести порядок в той палате, которая служила нам спальней прошедшей ночью. Теперь, даже если бы пани Митроши нагрянула внезапно, внешне все выглядело вполне пристойно. Агата сделала очередной глоток кофе, посмотрела на меня, немного прищурилась и спросила: «Роберт, а кто такая Мила?» «Мила?» – переспросил я. «Понятия не имею. А почему ты меня об этом спрашиваешь? Ночью ты несколько раз назвал меня Милой». От такого заявления я аж поперхнулся, кофе пошел не в то горло. Выглядело это все довольно нелепо, будто Агата меня в чем-то уличила, а я растерялся. Хотя на самом деле я не знал никакой Милы и не имел ни малейшего понятия, почему я мог этим именем назвать подругу. «А ты уверена?» – спросил я. «Может, тебе это приснилось? Я ничего не помню. Когда мы решили, что пора спать, я сразу же уснула. Но через какое-то время проснулась, от того, что ты ворочался и что-то бормотал. Мне показалось, что тебе снится что-то плохое. Я тебя обняла. Ты меня тоже обнял, но до конца не проснулся. И несколько раз во сне сказал: «Нет, Мила, не делай этого». Еще что-нибудь говорил? Да, но все остальное какое-то бессвязное. Я толком ничего и не разобрала. «Так кто такая Мила?» «Да если бы я знал», — ответил я, и, видимо, у меня получилось сказать очень искренне. Агата поверила, что я не знаю никакой Милы. «А что тебе снилось-то?» — спросила Агата. «Видимо, та самая Мила, раз я просил ее чего-то не делать, но я ничего не помню». Я действительно ничего не помнил, кроме каких-то несвязанных между собой обрывков, в которых незнакомые мне люди что-то говорили и размахивали руками, но слов их я не слышал. Да и ни одного эпизода толком не запомнил, рассказывать было нечего. Правда, я кое-что помнил из снов, увиденных накануне, но ничего такого, что могло быть интересным для Агаты, я в них не видел. Эти странные сны приходили ко мне уже пятую ночь. Началось все со среды на четверг. Я очень плохо спал, мне снилось что-то неприятное и непонятное, но наутро я мог вспомнить лишь небольшие обрывки этих снов. С четверга на пятницу все повторилось. И с пятницы на субботу тоже. Правда, на третий раз сны стали уже более понятными, и утром в субботу я даже смог вспомнить два больших куска из просмотренных за ночь сновидений. В одном из них я стоял и смотрел, как от меня куда-то вдаль уходит стройная блондинка. Она уходила, а я ее разглядывал. Иногда девушка оборачивалась, и я мог разглядеть ее красивое и невероятно грустное лицо. Возможно, это и была та самая Мила. Но кто она такая и почему мне снится? Я не знал, имя это не казалось мне знакомым, а во втором сне, наоборот, разглядывали уже меня, какой-то незнакомый старик, от которого веяло ненавистью и презрением. Мы находились в красивом помещении, похожем на большой особняк. Вокруг нас стояло очень много красиво одетых людей, но я совершенно не запомнил их лиц, а вот старик отложился в моей памяти хорошо. Он кривился от недовольства и что-то говорил, тыча в мою сторону пальцем, но слов его я не слышал. Это вообще было отличительной особенностью всех снов последних пяти дней, они были, если можно так выразиться, без звука. А сны с девушкой и стариком я видел не один раз, возможно, и другие повторялись, но лучше всего я запомнил именно те два. Я допил кофе, поцеловал Агату и покинул медпункт. Было 10 минут седьмого, до официального подъема оставалось еще 50 минут. В жилой корпус я не пошел, не хотел будить соседей по комнате. Ведь последний час перед подъемом, самый сладкий, я отправился на спортивную площадку. Терять просто так 50 минут не хотелось, за это время можно было неплохо размяться. Накануне я пришел к Агате в спортивном костюме, поэтому был готов к зарядке. Собственно, большого выбора в чем идти у меня и не было. У каждого курсанта имелось всего 4 комплекта одежды. Повседневная форма, парадно-выходная, костюм для тренировок боевой магии и обычный спортивный костюм. В нем я преимущественно и ходил почти все свободное время. Да и к Агате по ночам в нем бегать было удобнее, в случае чего всегда можно было сказать, что вышел на вечернюю пробежку. Так себе, конечно, оправдание, но хоть какое-то. Позанимавшись минут 40 на спортивной площадке, полностью проснувшись и придя в себя, я не спеша направился в жилой корпус. Ровно в 7 под объявление дежурным подъема, я зашел в нашу комнату, пожелал доброго утра своим соседям, взял полотенце и отправился в душ. Завтракали мы в 8, все отряды сразу. Столовая была очень большая, вмещала нас всех и могла вместить еще столько же. С понедельника и по субботу на завтрак и на обед мы должны были приходить исключительно отрядом и есть быстро. Это было связано с тем, что время с 8 до 17 считалось учебным, поэтому мы должны были следовать строгому распорядку. На ужин и на любой прием пищи в воскресенье можно было приходить с кем хочешь, допускались небольшие опоздания, и можно было не торопиться. Поэтому на ужин и по воскресеньям я ходил в столовую с Агатой. Сейчас же я в компании своих товарищей по отряду быстро запихивал в себя овсяную кашу и сосиску с вареным яйцом, запивая это все какао. А ребята, несмотря на небольшое количество времени, отведенное нам для завтрака, умудрялись даже пообщаться. Кто-нибудь уже записался на отбор к турниру в Центральном? Спросил, прожевывая сосиску, Петр. А смысл? Ответил ему Адам. Все равно выиграют представители Южного. Там собрали самых одаренных. Говорят, в Южном даже с 8-м уровнем курсанты есть, а у нас на весь центр всего 4 со 2-м. Если кому-то хочется съездить в Центральный, получить на турнире по полной программе, а потом вернуться и выслушивать от Нидербергера, что не оправдал надежд, то я такого желания не испытываю. Еще бы ты его испытывал, язвительно заметил Якуб. У тебя и шансов-то даже минимальных нет, не то что на победу, а даже на поездку туда. Ты же никак уровень получить не можешь. Вас таких неудачников скоро всех отчислит. Адам недовольно посмотрел на Якуба, но отвечать не стал. Зато не удержался мой друг Тамаш. Ты сам-то всего неделю назад уровень получил, сказал Тамаш Якубу. А выделываешься, будто уже отбор выиграл и едешь на турнир.